«Провидение хранит тебя», — слегка севшим голосом произнес монах, заглянув в комнату, где находился Стинов. «Но все же, если ты хочешь остаться живым, нужно убираться отсюда». «Куда?» — без надежды в голосе спросил Стинов. Зажимая ладонью рану на плече, он чувствовал, как между пальцев сочится теплая кровь. «Следуй за мной», — сказал монах. Перешагнув через мертвых, монах побежал по коридору. Стинов бежал за ним, боясь отстать. Сейчас его не интересовали причины, из-за которых следил за ним таинственный монах. Ему было безразлично, куда он собирается его отвезти. Монах был его единственной надеждой на спасение. Шалиеву Стинов был нужен мертвым в качестве козла отпущения, на которого можно было списать убийство Бермера. Оставшись в живых, он превратился в опасного свидетеля. Зная Шалиева, Стинов не сомневался, что охота за ним не будет прекращена ни днем, ни ночью, до тех пор, пока задача, поставленная заместителем руководителя, или теперь уже, наверное, руководителем информационного отдела, не будет выполнена. Монах бежал тем же путем, который намечал себе для отхода Стинов. Но только теперь этот путь был самым опасным, поскольку время было упущено, и все выходы из здания наверняка уже были блокированы охраной. Приподняв отодранный край стенной панели, монах помог Стинову выбраться на лестничную площадку и пролез в дыру следом за ним. Снизу доносились голоса. Кто-то торопливо поднимался вверх по лестнице. Монах знаком приказал Стинову замереть. Как только голова человека появилась над краем лестничных ступеней, Геренит просунул посох между перил и ударил его острым наконечником в висок. Человек рухнул, как подкошенный, и покатился вниз. «Гарта убил!» — пронзительно закричал кто-то внизу. «Там он, там!» — ответил ему другой голос. Живее монах подтолкнул Стинова к лестнице. Они побежали наверх, слыша позади шум погони. На последнем лестничном пролете монах, на секунду задержавшись, кинул на ступени пригоршню четырехгранных шипов. Стинов и монах успели пробежать 10 метров по почти нетронутому огнем коридору, когда с лестницы раздался протяжный крик. Грохот падающих тел и отчаянная ругань. Кому-то из преследователей шип проколол ступню, и он, потеряв равновесие, покатился вниз по лестнице, сбивая следовавших за ним. «Налево!» — крикнул монах бежавшему впереди Стинову. Игорь машинально выполнил команду и оказался в маленькой квадратной комнате. Дальше пути не было. «Куда ты меня привел?» — в отчаянии закричал Стинов, развернувшись к монаху. Геренит запер дверь и молча указал пальцем на потолок. Подняв голову, Стинов увидел, что одна из потолочных плит чуть сдвинута в сторону. Лаз был узким, только чтобы смог протиснуться человек. «Полезешь один», — сказал монах. «Я останусь. Охранники не знают, сколько нас было». «Ты собираешься сдаться?» — удивился Стинов. «Это уж как будет угодно провидению», — с легким смешком, как показалось Стинову, ответил монах. «Куда я доберусь по этому крысиному ходу?» — указал на дыру в потолке Стинов. «Поползешь в ту сторону», — монах рукой указал направление. 200 метров вверху будет открытый проем. Света не будет, так что ориентируйся по звукам. Проем выходит в задние ряды кинотеатра. Вылезешь незамеченным и уйдешь из зала вместе со зрителями. Это сектор Мечникова, подконтрольный комендантом. Какое-то время искать тебя там не будут. Тебе надо добраться до принадлежащего ордену геренитов сектора Паскаля. Там ты будешь в безопасности». «Я не смогу воспользоваться лифтом», — сказал Стинов. «Меня сразу же вычислят по удостоверению». «Зайди в бар и вытащи удостоверение у какого-нибудь пьянчушки», — ответил монах. Дверь вздрогнула от удара подоспевших охранников. «Давай!» — монах подставил Стинову сцепленные вместе руки. Стинов поставил ногу на ладони монаха и, подброшенный вверх, нырнул в дыру на потолке. «Перевяжи руку», — сказал монах, кинув вслед ему перевязочный пакет, «и поставь плиту на место». Зазор между плитами перекрытия был настолько мал, что невозможно было даже приподнять голову. Стинов отполз в сторону, вдыхая липнущую, к мокрому от пота лицу пыль, и уперся пятками в край сдвинутой плиты. Плита медленно со скрежетом поползла и с глухим стуком встала на предназначенное для нее место. Немедля более ни секунды Стинов пополз в указанном монахом направлении. Убедившись, что плита стоит на своем месте, монах развернулся к двери. Дверь сорвалась с петель, и первый, влетевший в комнату охранник, напоролся на острый наконечник монашеского посоха. Ударив мертвого охранника ногой в грудь, монах оттолкнул его в сторону. Второй охранник взмахнул металлическим хлыстом. Монах, присев, ловко увернулся и снизу ударил охранника посохом в пах. Сделав шаг в сторону, он позволил телу упасть. Оставшиеся в коридоре охранники разбежались по сторонам от дверного проема. Монах молча ждал. «Эй, ты!» — раздался властный голос из-за двери. «Тебе все равно не уйти! Брось оружие и выходи!» Монах легко поднял с пола тело убитого охранника, подтащил его к двери и вытолкнул в коридор. На падающее тело с двух сторон обрушились хлысты. Ударив по одному из хлыстов посохом, монах выбил его из рук охранника. Выпрыгнув в коридор, он ткнул безоружного охранника тупым концом посоха в лоб. Другим концом палки он отвел в сторону удар хлыста, находившегося позади него охранника, и со всей силой воткнул наконечник посоха ему под ребра. Последний оставшийся в живых охранник вскинул руку, в которой у него был метательный нож. Монах перехватил посох за середину и кинул его, как копье. Удар в грудь откинул охранника к стене. Монах подошел к убитому и выдернул из его тела свой посох. «Восславьте провидение», — тихо произнес он, обращаясь к трупам, и, опираясь на посох, быстро зашагал вдоль коридора. Дойдя до лестничной клетки, он свернул за угол. Прибывшие 10 минутами позже спецподразделение Стояновича оцепило секцию. Информационники метр за метром обыскали весь дом, но не нашли никого, кроме мертвых.